«Ему нельзя помочь иными способами?» – спросил я. «Увы, если он не примет свою суть, то быть беде. Ему этого я не говорил, но тебе скажу, если он не решится на какие-то конкретные действия, то мы его из Полоцка никуда не отпустим. Мы не можем допустить, чтобы один из берсерков стал причиной гибели невинных. Подвергшиеся безумию должны закончить свой земной путь и отправиться на встречу с духами. А вот это решение я целиком и полностью уважаю. Еще не хватало, чтобы старый орк действительно потерял над собой контроль и поубивал людей. Сил у него хватит, чтобы устроить настоящую резню. И если Брок не захочет взяться за ум, то проблему необходимо решать самым радикальным способом. Что ж, будем надеяться, что он примет правильное решение. Глава 9. Я не виноват, это все медовуха. Скажи мне, а ты ведь тот самый Альп, который почти 6 лет назад проходил испытание на становление воином и которому шаманы пообещали однажды служить? Спросил меня Тарош. Было дело, не стал отрицать я. Если честно, была у меня надежда на то, что какой-нибудь шаман поселится у нас в деревне, но, увы, видимо, того, что они увидели в своих видениях, было недостаточно, чтобы начать служить мне уже сейчас. Шаманы редко перебираются из одного племени в другой. Как правило, это происходит, когда племя уничтожают или же оно требует от шамана чего-то, что ему запрещено делать. Например, принять участие в вражде между племенами. Я это знаю потому, что у нас раньше был шаман и он был моим хорошим другом. Так что может кто-то и перебрался бы вам в деревню, но для этого не было никаких предпосылок и весомых причин. Понятно. Так к чему ваш вопрос о моем испытании? Да мне просто было интересно познакомиться с тем, кому шаманы напророчили великую судьбу. Кто же знал, что ты сам посетишь мое племя? Со мной вообще много чего интересного происходит. В этой реинкарнации все пока еще тихо и спокойно, но уже начала завариваться какая-то каша. Очень скоро будет весело. Ты собираешься провести какое-то время в Полоцке? Спросил Тарош. Да, я иду вместе с караваном дальше на запад. Торговец пока собирается поторговать в городе пару дней. Тогда хотел бы предложить тебе это время погостить у нас. Ты все же наш сородич. Будет некрасиво, если мы не проявим должный уровень гостеприимства. Спасибо, будь рад принять приглашение. Сама собой решилась проблема с жильем на то время, пока Тильшц будет распродавать свой товар. Это хорошо. У меня с собой есть немного золота и серебра. Кое-что сэкономил, что-то специально заранее начал откладывать для своего путешествия. Еще отец с Грошем выдали небольшой мешочек с золотом. Содержимого моего кошеля должно хватить надолго, но чем меньше трат, тем лучше. Дураб покажет тебе жилье, что мы держим для наших гостей, сказал орк. Кажется, мне намекнули, что пора бы чести знать. Намек был мною понят, я поднялся на ноги и сразу же направился к выходу. Но на полпути все же остановился и обернулся. Можно нескромный вопрос, как берсерк смог дожить до таких преклонных лет? Татуировки у вас на руках закрыты одеждой, но их все же можно заметить. Хах, увидел все же, улыбнулся Тарош. А ведь даже наш князь уверен в том, что я не берсерк, и именно поэтому мое племя до сих пор не лишило меня статуса вождя, ибо должен же ими командовать тот, кто всегда сохраняет хладнокровие. Что же касается твоего вопроса, надо мною смилостивились великие духи за мои былые ратные подвиги. Раз в поколение они дарят одному из лучших воинов освобождение от безумия берсерков. И как правило именно эти орки становятся вождями, ведь не могут же духи ошибаться, выбирая лучшего. Эта судьба постигла и меня. Вот оно как. Со стороны духов это очень умно. Поощряют берсерков становиться лучшими воинами и заодно позволяют им таким нехитрым способом выбирать вождей для их племен. Двух зайцев одним выстрелом, прям как я люблю. Иди, махнул рукой вождь. Моим старым костям надо отдохнуть. Решив более не беспокоить Тароша, я вышел из его комнаты и почти сразу столкнулся в коридоре с упомянутой ранее Дураб. О, вы поговорили? Вождь помог тебе, в некотором смысле. Пришли к выводу, что скорее всего моя единственная вспышка жажда крови связана с моим взрослением. Просто у меня это произошло значительно позже, чем у обычных орков или полукровок. Вот оно как, видать и такое бывает. Слушай, Брок попросил его отвезти в одно из гостевых жилищ. Мне было заранее сказано и тебя туда отвезти, но, может хочешь выпить медовухи в хорошей компании, заодно познакомлю тебя со своими товарищами. А давай, от медовухи грешно отказываться. Чую, что следующие несколько дней будут очень веселыми. Тильшц в итоге провел в Полоцке не 2 или 3 дня, а все 6. Коль уж хорошо идет торговля, то нельзя упускать такой шанс. Я не стал мешать ему зарабатывать. Он ведь и так сильно помогает мне, решив вернуться в Доминион Света, дабы помочь мне расправиться с тем бароном. Уж мешать ему зарабатывать я точно не стану. Эти 6 дней я провел с определенной пользой и не скучал. Одержимые гневом, а именно так называлось племя берсерков в Полоцке, приняло меня радушно, и я гостил у них все это время. Даже потренировался с ними, в том числе и с Дуробом. Их сильно впечатлили мои способности и то, что я без особого труда разделывал их всех под орех. Дуроб даже предложил сразиться всерьез и с использованием его жажды крови. Я согласился и все равно победил. Да, победа далась не так легко, как прежде, но я продемонстрировал, насколько хорош. Эти сражения оказались познавательны тем, что теперь у меня было представление, на что способны берсерки. У меня все сильнее и сильнее создавалось ощущение, что на Руси все идет к небольшой гражданской войне, после которой княжество окончательно рассорится, перестав быть единым государством. Так что, кто знает, может, даже против берсерков придется сражаться. Я не оставлю свою деревню в беде, это мой дом. Еще мы выпивали и рассказывали истории о прошлом. Под воздействием алкоголя и решая впечатлить своих новых знакомых, я рассказал о части прошлых свершений, как еще 10-летним парнем помог справиться с дружиной Пскова, про охоту на волколака, даже шкуру этого чудища, что стало моей накидкой, показал. Берсерки впечатлились, даже они невольно трепетали перед этим монстром. Дуроб с товарищами решили выпить за меня, потом еще. Вот зарекался же еще в прошлой жизни не напиваться до беспамятства. Никогда это ничем хорошим не заканчивалось. В этот раз тоже не обошлось без последствий. Наша дружная компания устроила небольшую потасовку в таверне, кое-кого побила. Хорошо, хоть никого не покалечили, дело обошлось синяками и разбитыми носами. Дальше мы малость схлестнулись со стражей. Мда, вот тут гордиться точно нечем. Хорошо, хоть все в Полоцке привычные к редким выходкам берсерков. Так что стражники, когда поняли, что мы перебрали и себя не очень контролируем, то отвязались от нас. Снова все, к счастью, обошлось без травм и тем более убийств. А потом мы отправились в местный бордель. Очнулся я в компании 2 человеческих девиц. Короче, прощай девственность. И снова, блин, это произошло по пьяни, да еще и с девицами легкого поведения. Почему в 85% моих реинкарнаций это происходит подобным образом? Не прям точь в точь, но все же. В течение получаса наша веселая компания очнулась и кое-как привела себя в порядок. Прежде чем покинуть бордель, мы оставили тут существенную сумму. Хорошо, хоть я получил существенную скидку, и дамы, с которыми я провел эту ночь, настоятельно просили меня как-нибудь снова к ним заглянуть. Хотя бы не опозорился. А потом пошли каяться Тарашу, а потом и в местные казармы извиняться перед стражниками. В таверну тоже заглянули, заплатили за причиненный ущерб. Как я уже сказал, местные привыкли к подобному, так что все решилось полюбовно, и зла на нас никто не таил. Можно сказать, что очень легко отделались. Но больше так напиваться нельзя. По крайней мере, не тогда, когда я у кого-то в гостях. Дома можно, там все свои. Брок тоже на некоторое время стал гостем племени, но он практически не покидал предоставленного ему жилья. Допустим, день-два можно было пострадать фигней, но затем уже пора брать себя в руки и начинать решать собственную проблему. В конце концов, если уж брагу так не хотелось становиться воином и убивать, но при этом был страх сойти с ума, то был радикальный вариант решения проблемы. Однако тут уже все упиралось в то, что орк явно не хотел умирать. Впрочем, плевать, мы с ним за эти дни вообще не пересекались, я даже мысленно с ним попрощался. Наше с ним совместное путешествие подошло к концу, мы оба получили ответы на свои вопросы касательно жажды крови. Дальше каждый пойдет своей дорогой. Проводит время в компании берсерков было весело. Мне тут было хорошо, почти так, как в Вересте. Но это все же не мой дом. Он там, на востоке. И туда я вернусь только когда выполню свою миссию в Доминионе Света. Наконец-то вечером 6-го дня Тильшт сказал, что на следующий день мы отправляемся дальше на восток, и не считая небольшой остановки в Герцике, мы сразу отправимся в Доминион Света. Пускай в Полоцке мне нравится и одержимые гневом хорошо меня приняли, но мое дело не терпит отлагательств. Пора в путь. Тарош сдержал слово и передал мне письмо, скрепленное печатью своего племени. Теперь, если будет большая нужда, то я смогу получить помощь любого племени берсерков, если снова проявится моя жажда крови. И неважно, из какого они будут княжества. Племена берсеркеров все же держатся вместе, даже терки между княжествами им не помеха, так что письменную просьбу Тараша исполнит любой берсерк. Однако я очень сильно постараюсь обратиться за помощью именно к одержимым гневом. Хорошее это племя, да и у меня теперь тут есть хорошие знакомые. Я даже отправил письмо почтовым голубем к своему отцу. Пускай поговорит с Грошем и налаживают дружественные связи с одержимыми. Нам нужны тесные связи между племенами, это точно пригодится нам в будущем. Я даже сказал им, чтобы передали пару арбалетов этим оркам. «Спасибо вам», — сказал я, пожимая руки Тарашу и Дурабу, «за то, что приняли как своего сородича, что предоставили кровь и пищу». «Да нам самим было приятно», — улыбнулся капитан воинов. «Неплохо погуляли, да и в целом с тобой был весело. А уж как ты меня на тренировочной площадке отделал. Даже жалко, что ты не берсерк, с удовольствием бы высказался за то, чтобы принять тебя в наше племя. Альбу явно хорошо и в своем племени», — сказал вождь и даже ударил его тростью. «И не нужна ему сила, что есть в нашей крови. Он силен и ловок даже без нее. Запомни, мой белокожий друг, мы будем всегда рады видеть тебя у нас в гостях». Прощание было малость эмоциональным, и я дал себе обещание еще когда-нибудь посетить это племя. Причем не когда-то в будущем, а уже как-нибудь в этом году. Эх, я бы не отказался позвать их с собой, чтобы достать барона. И они бы не отказались, зуб даю. Обязательно дали бы пару добрых воинов мне в помощь. Но это не их война, а моя. Утром седьмого дня караван Тильшт состоял на окраинах города, где мы готовились к отъезду. Точнее, готовились караванщики, а я им просто помогал по мелочи. И тут неожиданно нарисовался Брок. Я был немало удивлен его появлению. «Здравствуй, Альп», — сказал он, подойдя ко мне. «И тебе не болеть, Брок. Давненько тебя не было видно. Я даже подумал, что ты решил окончательно тут поселиться. Мне предлагали, но я решил отказаться». И замолчал. Морда не очень довольна, в глаза старается не смотреть. Ох, неужели он что-то мутит, и ведь явно собирается меня завлечь в это дело, раз сюда пришел. Мне как-то не хотелось ввязываться в его проблемы, особенно учитывая, что ему явно светила почетная смерть от членов одержимых гневом. Я поговорить хотел, все еще мялся орк и тянул резину. «Брок, мы уже выезжаем», — решил я немного ускорить его. «Если хочешь попрощаться, то сейчас самое время». «Нет, я не хотел прощаться. На самом деле я хотел бы присоединиться к тебе в твоем путешествии». «Здрасте. Это еще что такое? 6 дней он страдал херней, а теперь попросился ехать со мной в Доминион Света? И вот на кой ляд это мне? Брок, не хочу тебя обидеть, но я отправляюсь не на прогулку. Барона я убью, как и тех, кто решит мне помешать это сделать. А ты явно не желаешь проливать чужую кровь. Поэтому от тебя не будет помощи, а мне не хочется, чтобы с нами ехал тот, кто в любой момент может сойти с ума от жажды крови. Даже если я не хотел проливать чужую кровь, то теперь у меня нет иного выхода», — уже более уверенно начал говорить Брок. «Либо снова проливать чужую кровь, либо я сойду с ума. Мне не хочется ни того, ни другого, но между сумасшествием и жизнью я выберу жизнь. Это, конечно, хорошо, что ты принял подобное решение. Но я-то тут при чем? Мне не хочется убивать по указке князей или вождей, которые в большинстве своем просто хотят больше власти или золота. Если уж мне нужно отнимать чьи-то жизни, то хочется, чтобы убивать приходилось только негодяев и тех, кто этого заслужил. Барон, почую душу, ты идешь, точно не является хорошим человеком, и его люди являются убийцами, раз именно ему кто-то приказал убить твою мать. Их жизни я отниму без всяких сомнений. Тарош сказал, что с радостью отпустит меня с тобой. Возьмешь меня с собой? Большая часть меня хотела сразу отказать врагу в его желании присоединиться ко мне, но остальная часть, процентов так 35 или даже 40, была не против такого спутника. Да, он слишком большой пацифист, но все же вроде решился вернуться к ремеслу воина. А то, что он ищет для сражений более весомый и благородный повод, нежели обычные терки между князьями, это вроде как даже хорошо. Повторюсь, может, это мне не по душе, но нельзя не уважать его принципиальность и верность самому себе. Тут главный вопрос в другом: а нужен ли мне спутник в принципе? Если ответить коротко, то да. Я, конечно, весь из себя сильный, умный и т.д., но очень уж любит мне жизнь подгадить или преподнести какой-нибудь сюрприз, не всегда приятный при этом. А я еще и нацелился на целого барона. Его убийство может оказаться делом сложным. Тильшцы и его люди помогут, но будут это делать в определенных рамках. Мне же может потребоваться куда более значительная помощь. Брок, если он действительно будет биться и даже вернет контроль над жаждой крови, идеально подходит. В паре с берсерком я могу не бояться даже значительного численного преимущества у противника. Перебьем абсолютно всех. Или на худой конец прорвемся с боем через их ряды и избежим. Я-то точно сбегу. Но все упирается в самого врага и то, как он поведет себя. У меня не было в нем никакой уверенности. До этого он проявлял лишь пассивность и нежелание драться. Даже с текущим решением присоединиться к моему путешествию он тянул до последнего. Это абсолютно не красило его и не позволяет мне с уверенностью согласиться взять орка с собой. Только тут в голову пришла одна идея. Можно ведь испытать в деле врага, поглядеть, насколько он готов снова сражаться и убивать, а в качестве бонуса улучшу отношения с содержимыми. Типа двойной профит, все дела. Хорошо, я согласен взять тебя с собой, но перед этим ты докажешь, что готов к этому путешествию, сказал я. В дне пути отсюда на запад одна шайка разбойников грабит крестьян. Местные воины не могут ими пока заняться из-за того, что многих отправили на восточные границы, пока Петр со своими людьми отсутствует. Там их всего человек 20, тоже бывшие крестьяне, взявшиеся за оружие. Они уже убили нескольких людей, да снасильничали немало девок. Полагаю, что убийство таких людей не будет противоречить твоим принципам, а я смогу убедиться в том, что могу тебе доверять. Брок не смог скрыть от меня, что ему подобное предложение слегка не пришлось по душе. Видать, не ожидал, что так быстро придется начать проливать чужую кровь. Но хоть одно хорошо, лезть в бутылку и отказываться не собирался. Хорошо, пускай так, согласился орк. Я только кивнул. Ну, поглядим, будет ли от тебя толк. Глава 10. Раз, два, три, четыре, пять. Иду я убивать. Тильшц вообще нейтрально отнесся к известию, что Брок продолжит нас сопровождать. Гном к этому орку относился скорее как к некому хвостику, что бегает за мной. Нет, он не проявлял враждебности или неуважения по отношению к врагу. Но я давно знаю Тильшца, чтобы понять, что он не видит в враге хоть сколько-то значимую фигуру. Не сумел старый орк впечатлить его. Еще мой старый друг положительно отнесся к тому, что каравану придется сделать остановку и подождать, пока мы с врагом разбираемся с разбойниками. Ведь чем безопаснее здешние дороги, тем лучше и для него. Если вовремя не разобраться с мелкой шайкой, то в определенный момент она может причинить немало проблем. Тильшц даже предложил в помощь пару своих охранников, и я даже не подумал отказаться. Да, мы с врагом должны справиться с этими несчастными разбойниками, воины из них явно никудышные. Но будет хорошо, если нас на всякий случай прикроют два арбалетчика. Чисто на всякий случай. Пока добирались до нужного места, я внимательно следил за врагом. Хотелось понять, что у него на уме и как он будет реагировать на приближение момента, когда ему придется вновь убивать. Как ни странно, но вел он себя нормально, вполне естественно. Болтал с охранниками, рассказывал всякие истории. Да, он был немного мрачнее обычного, но это абсолютная норма, если помнить о том, что он не очень-то рад своему нынешнему положению. Видимо, за прошедшие 6 дней с момента, как он поговорил с Тарошем, он сумел морально подготовиться и принять важное для себя решение. Я на это очень надеюсь, так как мне действительно не помешает помощь берсерка, если дела в Доминионе Света пойдут не так хорошо, как я себе уже представил. К 6 вечера, намного раньше, чем я предполагал, мы добрались достаточно близко к тому месту, где обитает шайка разбойников. Караван остался на месте, а я с врагом и двумя арбалетчиками двинулись в лес на своих двоих. Очень надеюсь, что нам не придется блуждать черт его знает сколько, прежде чем мы найдем разбойничий лагерь. Но, видимо, фортуна сегодня была на моей стороне. Часа полтора, и мы вышли на этот самый лагерь. Хотя дело, конечно, не только в удаче. Разбойники просто особо и не прятались. Дым от костров мы заметили издалека, потом услышали чужую речь, а затем уже спрятались в кустах у поляны, где и был разбит лагерь. Ну да, судя по всему, их тут действительно чуть больше 20 человек, сплошное мужичье. Хотя пару девиц тоже заметил, веселились, пили и орали какие-то песни. Найти их и убить при наличии хотя бы небольшого отряда воинов — дело плевое. Мне кажется, что зря одержимые не послали своих людей сюда раньше. Давно бы избавились от них, и голова бы не болела. Я рассматривал лагерь и в уме продумывал план действий, когда ситуация в лагере немного изменилась. Откуда-то из-за деревьев вышел мужчина, что вел за собой едва одетую женщину. Причем он держал ее за волосы и, подойдя поближе к своим друзьям, бросил ее на землю у их ног. «Че-то с этой девкой уже не так весело», — сказал мужик, поправляя свои штаны. «Все дырки у нее уже растянуты, никакого удовольствия. Ну так кончай с ней», — предложил кто-то. «Завтра пойдем еще кошмарить деревенским, новых баб себе наберем». «Да, выколи ее глаза и отрежь ей сиськи». А это уже сказала одна из девиц, что развлекались с бандитами. Следующие пару минут мы слушали крики девушки и смотрели, как ее истязают. Те две девицы, которых я упомянул, особо старались и предлагали мучители самые разнообразные идеи, как поступить с несчастной. «Сука, ну скоты же!» Я видел, как Брок сжал рукоятку своего топора. Мне даже показалось, что я услышал легкий треск топорища. Пришлось протянуть руку и положить ее ему на плечо. Он тут же посмотрел на меня, а я жестом показал, чтобы он немного успокоился. «Мы им всем глотки перегрызем», — едва слышно прошептал я. «Но нужно все сделать по уму». Орк кивнул, показывая, что понял меня. Но повернув голову обратно в сторону разбойников, он продолжал смотреть на них с гневом и отвращением одновременно. Что ж, зато врагу будет куда проще вернуться к стезе воина, коль первыми его противниками станут подобные мрази. Мне и самому хотелось поскорее начать их изничтожение. «Оставайся тут», — продолжил я шептать. «Когда начнется заваруха, выпрыгивая из кустов и начиная убивать всех, кто попадется тебе под руку. А вы двое», — обратился я к арбалетчикам, — «прикрывайте нас, сами на рожон не лезьте». Убедившись, что они меня поняли, я двинулся по большой дуге, обходя лагерь разбойников. Даже с учетом того, что этих негодяев тут не очень много, следует немного сократить их численность, чтобы основное сражение прошло без сучка и задоринки. Перфекционист внутри меня не хочет, чтобы какая-то нелепая случайность все испортила. Именно поэтому, оказавшись по другую сторону от своих товарищей, я сначала дождался, когда один из разбойников решит отойти в кустики справить нужду. Причем он зашел так далеко в лес, что мне не пришлось даже сильно стараться, чтобы незаметно схватить его и тут же сломать шею бедняги. Лишь оттащил тело подальше от поляны, дабы еще один засанец об него не споткнулся. Еще трое разбойников сидели отдельно и играли в кости. Тут я решил воспользоваться своими метательными ножами и наконец-то проверить их в деле. Никто из этой троицы понять ничего не успел, а их хладные трупы упали на землю. Неплохо, баланс у ножиков хороший. А под конец я убил двух единственных дозорных, что не принимали участие в общей попойке. Не знаю, провинились ли они, что их так обделили, или же им не повезло с жеребьевкой, но им я глотки перерезал без всякого труда. Затем еще оттащил тела в кусты. Последнее, впрочем, было излишне, мужичье слишком увлеклось распитием алкоголя, чтобы заметить пропажу дозорных. Все, этого достаточно. Я убил всех, кто мог испугаться и сбежать. Остальные сидят одной толпой. Никто не спасется, когда мы начнем резню. Мудрствовать не стал. В правой руке держал свой меч, в левой гладиус и просто выпрыгиваю из кустов с боевым рыком. Моментально сношу одному разбойнику голову с плеч, а второму протыкаю лезвием меча сердце. Почти сразу с таким же рыком появляется Брок, что своим топором начинает собирать свою кровавую жатву. 5 секунд и сразу 3 трупа. Мы застали противника врасплох, плюс все они слишком пьяны. Сопротивление, хоть какое-то, сумело оказать лишь 2 из них, подхватив свое оружие. Надо ли говорить, что это им ну вот вообще никак не помогло. Одному я отрубил руки, неумело державшие меч, а второго уронил с помощью подсечки и проткнул грудь обоими клинками. На все про все у нас ушло минуты полторы, даже немного меньше. Я убил всего 7, Брок 10. Еще одного, что хотел сбежать, подстрелили арбалетчики. Мда, думаю, соберись мужичье вместе в тех деревнях, что пограбили эти уроды, и дай отпор, то сами бы справились с этой шайкой. Но большинство опять понадеялось на авось, что беда их не коснется. Эх, тут я заметил, что Брок встал рядом с 2 еще живыми девицами, теми самыми, что сказали убить ту несчастную. Орк крепко сжимал свою секиру, но вроде как не собирался убивать их. «Брок», — обратился я к нему, подойдя поближе. «Слушай, не могу я их убить», — заявил старый орк. «Хочешь режь, хочешь прогони меня, но не могу я беззащитных баб убивать». «Спокойно, спокойно», — я похлопал его по плечу. «Я хотел поглядеть, готов ли ты снова сражаться, способен ли ты стать воином, а не мясником. Ты совсем справился и правильно сделал, что не стал их убивать. Свяжем и довезем до города, где сдадим их стражи. Пускай законная власть с ними сама разбирается, мы и так сделали многое». Орк моментально расслабился после моих слов. «Да, этим девушкам я не завидую, смерть для них куда предпочтительнее того, что их ожидает. Но это уже не наше дело, кровь будет на чужих руках. И стоит ли жалеть их? Они были частью этой шайки, уверен, что и сами успели кого-то убить. По ним и так виселица плачет, так что пускай скажут спасибо, что проживут еще пару дней в относительном комфорте. Хотя кормить и поить их не будем, просто запрещу Тильшцу и его людям это делать. Пускай помучаются». Девок связали, а арбалетчики сбегали к каравану, и через часок к нам присоединился Тильшц с остальными своими людьми. Пленниц мы запихнули в одну из повозок, упаковали их по полной и еще поставили охрану, а затем начали собирать хоть сколько-то ценное барахло. Гном пообещал распродать это при первой же возможности и примерно 60% выручки отдать мне. А мне деньги не помешают, гулянка в Полоцке обошлась в солидную сумму. Немного золота будет очень кстати. И ведь, судя по всему, золота я получу достаточно много. У этой шайки оказалось очень много всякого добра. Причем не только всякие вещицы, что они отобрали у крестьян, но и различные ценные вещи, стоящие немало. Немало изделий из металла, множество тюков меха, добрая одежда. Были даже мешки с солью и мукой. Тут бы удивиться таким богатством столь малой шайки разбойников. Но вскоре Тильшц наткнулся на несколько мечей, и мы получили ответ на вопрос, откуда все это добро. «Смотри, на рукоятке имеется герб рода», — показал мне гном один из мечей. «Это оружие принадлежало одному гному, он из числа нашей знати. Ну знаешь, той, что пришла из другого мира и сумела сохранить свой статус, часть богатств и память о прошлом. Лоренц, так звали гнома, был лихим малым, водил собственный караван и приумножал богатство своего рода. Видимо, это его изгубило. Я бы на твоем месте не хоронил товарища раньше времени. Не мог же Лоренц водить караваны без охраны. Так, мы с Брагом вдвоем уделали этих бедолаг, а уж полноценная охрана каравана тем более справилась бы с ними. К тому же погляди, ценных вещей у них много, но вряд ли хватит даже три повозки в твоем караване заполнить. Больше похоже, что они просто смогли увести пару повозок из каравана твоего товарища, пока они где-то неподалеку отдыхали, и его меч просто оказался в одной из этих повозок. Наверное, ты прав, да и по оружию не похоже, чтобы его использовали. Лоренц со своими людьми не сдался бы без боя. Попробую в герцоге навести справки, надеюсь, с ним все хорошо. Мы уже погрузили все ценное и скинули все трупы в общую кучу, когда мне удалось вновь перехватить Брага. Выглядел он нормально, от былой мрачности и недовольства не осталось и следа. Таким он мне нравился куда больше. «И как ты себя чувствуешь после первого сражения спустя столько лет?» — спросил я у него. «Намного лучше, чем я ожидал», — признался он. «Мне даже пришлось по душе убийство этих ублюдков. Только не знаю, приятно мне от осознания, что я помог избавить мир от этих мразей, или же во мне говорит моя кровь. А есть разница, тут куда важен результат, да и ты не убил тех девиц. Тебе удается контролировать себя, так зачем заморачиваться? Ты прав. Раз уж ты показал себя в бою с хорошей стороны, то не вижу причин не брать тебя с собой в Доминион Света. Однако, как только я убью барона Гальца, то придется быстро покидать пределы этого государства, и в планах у меня вернуться к себе в деревню, провести там пару месяцев и только после этого отправиться в новое путешествие. Что ты будешь делать в таких обстоятельствах? Пока не знаю, но ведь на убийстве барона твоя месть не закончится, так, рано или поздно ты пойдешь против эльфов. Думаю, что пара месяцев без убийств не навредят мне, зато путешествуя с тобой я найду еще много возможностей сразиться с теми, кто достоин смерти. Ну, с этим спорить трудно. Уверен, что мне действительно придется еще множество раз столкнуться с самыми разными людьми, и не только людьми. Так что, оставаясь со мной, Брок сможет спастись от безумия и при этом не мучиться муками совести. Посмотрим, — неопределенно сказал я. Пока давай загрузим остатки товаров в телеги и двинем дальше на запад. Барон Гальц слишком подзадержался на этом свете. Интерлюдия. Ты будешь моей. Гальцу пришлась по душе награда, что предоставил ему его хозяин. Он сразу же прислал целых два подарка, а также пообещал, что вскоре барон все же получил столь желаемый им графский титул. И ради этого ему пришлось пожертвовать всего троими убийцами, что прикончили эльфийскую шлюху. Он бы с радостью перебил еще сотню таких же. Правда, с подарками все же было не так просто, как можно было подумать. Один он поместил в свое хранилище и усилил его охрану. Ему придется подождать несколько месяцев или же нанять сильного мага, чтобы насладиться этим даром хозяина. Но барон не был разочарован. В конце лета будет организовано праздник в столице, куда съедется вся знать Доминиона Света. Там он и продемонстрирует то, что получил в награду за верную службу. Гальц был уверен, что он затмит даже короля, который будет ему завидовать. Со вторым подарком. Там все было определенно сложнее. Один из стражников открыл для барона дверь, и он зашел в небольшое помещение, где было всего одно маленькое окошко, через которое и кошка вряд ли пролезет, а также находилась клетка, в котором сидела одетая в какие-то лохмотья молодая брюнетка. «Все еще не желаешь смириться со своим положением?» – спросил у девицы барон. «Тебе не сбежать, а твои кандалы могу снять только я и исключительно по собственной воле. Даже моя смерть не подарит тебе освобождение. Неужели ты готова и дальше сопротивляться? А что, желаешь, чтобы я поскорее согрела твою постель?» — усмехнулась пленница. «Может быть, меня поймали и сковали мой дар этими кандалами, но это не значит, что я соглашусь под предателя собственной расы. Если я и освобожусь, то только для того, чтобы перегрызть тебе глотку, любитель длинноухих. Вот именно из-за таких речей ты и оказалась в подобной ситуации. Ты и твой род. Неужели за два века не шесть нельзя было смириться с тем, что мы все проиграли, что эльфы теперь диктуют нам свою волю и мы должны им подчиняться? Только доказав им свою преданность, можно возвыситься. Ага, например, стать бароном на окраине мира, в какой-то глуши», — засмеялась девушка. «Вы все надеялись на имперские титулы, а вас отправили сюда, прозябать вдали от роскошных эльфийских городов и быть пугалом для врагов империи. Зато у нас есть определенная свобода», — нисколько не смутился Гальц. «Да, пускай мы служим эльфам, но именно мы тут правим и делаем то, что душе хочется. Даже через 1000 лет эльфы не смогут заселить абсолютно все эти земли, и мы будем им нужны. Так почему бы и не служить им? Уж ты-то не будешь им служить». Глаза брюнетки слегка засветились. «Очень скоро ты увидишь, как все, что принадлежит тебе, сгорит. Ты что-то видела?» Сейчас Гальц не сумел совладать с эмоциями, и было видно, как забегали его глазки от беспокойства. «Даже с этими кандалами на твоих руках, мой дар куда сильнее каких-то кандалов. А еще все это произойдет очень скоро, и этот город станет эпицентром грядущих событий. Я своими глазами увижу твою смерть». А затем девушка залилась безумным смехом. Барон несколько секунд стоял, не двигаясь, а затем поспешно вышел из помещения. «Созвать всех моих людей. Где бы они ни были и чем бы ни были заняты, они должны вернуться в мой замок. Срочно». Глава 11. Урок географии. «Большое вам спасибо за помощь», — поблагодарил один из стражников, забирая у нас пойманных девиц. «К нам уже присылали гонцов, просили помощь с этой шайкой». «А как им помощь? У меня часть людей забрали на восток, остальных едва хватает для контроля границ с Доминионом. Рад был бы помочь доходягам, но не было возможности. Будем считать, что мы стали божественной карой для этих негодяев», — сказал я. «Что будете делать с этими двумя девками?» «Добьемся признания преступлений, а затем на виселицу. И мне кажется, что никто даже затягивать процесс не будет. Вряд ли кто из наших даже захочет с ними играться. Что ж, если оно так действительно и будет, то девицам повезло, умрут не сильно мучаясь перед этим. К тому же выглядели девицы так, что даже сильно озабоченный мужик вряд ли решился воспользоваться их услугами. Им только и оставалось, что быть подстилками разбойников. Короче, сдал я этих девиц и пошел к своим товарищам в таверну. Пора выпить и совсем чуть-чуть передохнуть от дороги. К тому же совсем близко граница, и мы покинем условно-дружественную территорию. Так что отдохнуть и набраться сил определенно стоило. До Герцики мы впоследствии добрались без проблем. По пути нам встречались лишь редкие патрули и обычные крестьяне с торговцами. Еще бы пленницы не доставали, то совсем было бы чудно. А так пришлось им рты кляпами закрыть. Сам город впечатлял. Два ряда стен из камня, в наличии ров, утыканный кольями, огромное количество воинов на улицах и по всей округе. Сразу видно, что это приграничный город. Причем граничащий не с еще одним русским княжеством, а с другим государством, которое числится условно враждебным. Никто не любил эльфов, так что к созданному ими вассальному государству относились соответственно. Именно поэтому полоцкий князь сделал из Герцики город-крепость. «Уважаю, в таверне, про которую мне рассказал Тильшц, я нашел как самого гнома, так и Брага с Тарасом. Они втроем уже выпивали и наслаждались горячей пищей. «Альп», — заметил меня начальник охраны Тильшца. «Давай, подсаживайся». «Сдал пленниц местным?» «Да», — ответил я, присаживаясь рядом. Стражник пообещал, что их уже совсем вскоре повесит. «Туда им и дорога», — пробурчал Брок, отпив пиво. «Нечего им и дальше топтать эту землю. Они же наслаждались тем, как мучили ту несчастную. Растери и забудь», — похлопал я его по спине. «Мучителя мы убили. Эти две девицы тоже скоро отправятся на высший суд. Нечего забивать себе голову дурными мыслями». Брок что-то пробурчал себе под нос, а затем еще выпил. Очень ему не пришлось по душе то зрелище, что нам довелось увидеть. Даже странно, как он сдержался и убил эту парочку. Все же у него был высокий самоконтроль, что мне пришлось по душе. Мне не хотелось доверять свою жизнь безумцу, который в пылу сражения может забыть и начать творить что угодно. «Думаю, завтра с утра можно отправляться дальше в путь», — сказал Тильшц. «Весь ходовой товар я распродал еще в Полоцке, остальное мусор, который я хочу сплавить доминионцам. Про своего друга что-нибудь узнал?» — поинтересовался я. «Да, ровно 3 дня назад ушел дальше на запад», — жаловался местной страже, что у него увели пару телег. «Так что ты оказался прав. Разбойники ночью просто обокрали его, и то при этом потеряли 5 своих, что не успели вовремя сбежать. Хорошие новости. Если он ушел на запад, то может пересечемся с ним и тогда». Договорить я не сумел, так как пришлось срочно хвататься за стол, чтобы не упасть с лавки. Да в общем-то всем в таверне пришлось сделать то же самое, но не меньше половины присутствующих здесь упали на пол. Нас не слабо так тряхнуло, потом еще раз и еще. После 3-го толчка все прекратилось, а все, включая наш квартет, лишь оглядывались и пытались понять, что происходит. «Это такое было?» Наконец-то озвучил кто-то вопрос, что беспокоил абсолютно всех. «Матушка Земля злится», — сказал Брок. «Уж не знаю, кто ее прогневал, но не завидую я этому несчастному. Я же прекрасно понимал, что мы стали свидетелями почти полноценного землетрясения. Но какого хрена не бывало никогда в этих местах землетрясений? Здесь же минимум 5 баллами пахнет. Будь оно чуть сильнее и продолжительнее, то не обошлось бы без разрушений парочки зданий. Интересно, мы были близки к центру или же нас задело по касательной? Мастер, у меня открылась новая подфункция. Теперь я могу определять, когда высшие существа уровня богов значительно вмешиваются в дела этого мира. То, что вы ощутили сейчас, это лишь эхо 2 зафиксированных случаев вмешательства со стороны местных богов. Ничего себе эхо. Нас тут тряхануло не слабо. Альфред, знаешь, где именно произошло вмешательство богов в наш мир? Знаю. Первый случай на самом юге африканского континента, чрезвычайно далеко от нас. Второй произошел где-то на территории современной Монголии. Ну, на африканский континент действительно насрать, далеко от нас. А вот вмешательство богов на востоке. Тут у меня дурное предчувствие. И аккурат временные рамки подходят под начало похода Золотой Орды на запад. Очень многое в этом мире пошло не по привычному сценарию, но немало исторических событий просто слегка изменились в деталях. Появилась же та же Русь, пускай и в несколько урезанном варианте, да с племенами-орками в качестве бонуса. Альфред, насколько серьезное было вмешательство? Нам ожидать нового слияния миров? Нет. Если бы произошло новое слияние миров, то легкой тряской дело не ограничилось бы. Верю на слово. Тогда есть какие-нибудь варианты? К сожалению, вам, а значит и мне, мало известно о силе местных богов и на что они способны. Могу лишь предположить о том, что были созданы аватары 2 богов. Подобное вмешательство могло вызвать столь сильную реакцию. Аватары божеств. Супер. Просто, блин, прекрасно. Сталкивался с этими ребятами в прошлых жизнях. Да чего там, несколько раз и самому приходилось быть сосудом для божественной силы. Так что могу с полной уверенностью заявить, что эти самые аватары – одна огромная головная боль. Особенно для меня на текущий момент, где моя магия даже управляемой жажды крови не дали. Сволочи. Эй, высшие силы. Где мой обязательный набор спасителя мира в виде нескольких читерских способностей или артефактов? Я же пожалуюсь в профсоюз. Зато теперь становится понятно, как этот мир может резко оказаться на грани уничтожения. Кто-кто, а боги никогда не знали меры. В этом мире их еще собралась целая куча. Странно, что раньше не поубивали друг друга. Появление аватаров богов — это хоть и не очень хорошо, но не катастрофа. Да и кто сказал, что это именно аватары? Может, боги еще что-то учудили? В любом случае, прямо сейчас мне не нужно беспокоиться об этом. Слишком огромное расстояние разделяют меня с тем, что произошло в Африке и Азии. Несколько лет можно не беспокоиться о том, что я столкнусь с чем-то непосильным для меня. Мастер, есть еще кое-что. Благодаря новой подфункции у меня имеется в меру точная карта мира и проще это увидеть. Так, что ты мне так хотел показать? Спросил я у Альфреда, очнувшись в мире разума. Он снова предстал передо мной в виде моего же кабинета из прошлой жизни. Любил я это место, что тут еще скажешь. Народ после той тряски какое-то время еще был взволнован, все обсуждали случившееся. Но уже под вечер абсолютно всем было плевать на произошедшее. Ну, тряхнуло нас неплохо, и что такого? Ничего же не изменилось, все в порядке, а значит и придавать значение случившемуся не стоит. Я же едва дождался ночи, чтобы заснуть в своей комнате. Очень меня интересовало, что же так сильно заинтересовало моего невидимого помощника. Еще пару секунд, сказал висящий рядом со мной в воздухе светящийся шар. Формирую изображение полученной карты мира. К сожалению, на данной карте имеются лишь точные очертания континентов и некоторых крупных островов, а также лишь точная карат местности континента Евразия. Это уже немало. Теперь я смогу как следует изучить больше трети мира. Причем именно ту часть, где сейчас и происходит самое интересное. Остальные континенты вряд ли будут мне интересны в ближайшие десятилетия. Боюсь, что насчет трети мира мы ошибаетесь. Вот, посмотрите. Так, теперь я понимаю, почему Альфред настаивал на том, чтобы не пересказывать мне то, что он узнал об этом мире, а показать полученную им карту. Передо мной карта Земли, но с серьезными такими изменениями. Начать лучше всего с того, что первым бросается в глаза. Аляски тут нет, вот совсем. Да и значительных территорий Канады на севере в виде кучи островов тоже больше нет, осталось лишь пара клочков земли вместо них. Северная Америка ни много ни мало, а уменьшилась почти наполовину своих территорий. Гренландия, кстати, вообще уехала куда-то далеко на север, за полярный круг. Южная Америка осталась, считай, такой, какой я ее знал, но при этом она сильно съехала на запад и немного на север. Теперь южный континент имел достаточно большую сухопутную границу с территорией будущей Мексики. Помните тот перешейк из Гватемалы, Никарагуа, Коста-Рики и Панамы, что соединял когда-то два американских континента? Они в ходе сдвигов континента смялись и тем самым увеличили территорию Мексики. Отсюда и столь большая сухопутная граница. Зато Куба на месте. Африканский континент прирос территориями. Теперь западнее Габона, Ангола и Намибии появились новые территории. Африканский континент теперь больше походил на овал, нежели на повернутую в неправильную сторону букву «Р». Корейского полуострова, Японии и Камчатки нет. Острова Малайзии, Индонезии, Филиппины, Папуа-Новой Гвинеи сильно разбросало, некоторые из них теперь располагались в Индийском океане. Австралию словно пополам разрезали, и теперь две половинки разделяло расстояние примерно в сотню километров. Новой Зеландии тоже больше не было. Европа. Вот тут я конкретно завис. Начиная с линии Польша-Румыния-Болгария, европейские территории увеличились минимум в полтора раза. При этом вроде как сохранились знакомые очертания, но изменения все же были слишком большие. Территории Испании и Италии крепко так зацепились за африканский континент, появились сухопутные границы. Балиарское, Ионическое и Эгейское моря прекратили свои существования, Тирренское превратилось в просто слишком большое озеро, а Средиземное теперь было даже меньше Черного моря. Ну и да, итальянского сапога теперь и в помине не было. Британские острова не просто стали единым целым, но в принципе перестали быть островами и стали частью Европы. Дания и Германия также заимели сухопутные границы со Швецией. Теперь из Балтийского моря в Северное по воде точно не пройдешь. И при этом территорию Евразии я мог хорошенько так рассмотреть. Была не просто карта ландшафта, я даже видел города и деревни, где жили люди и прочие расы. Это очень хорошо. Наконец-то у меня есть точная и подробная карта интересующих меня территорий. Это значительно облегчит мне все мои дальнейшие путешествия. Проблема была только в том, что знакомый ландшафт был ровно до Уральских гор. Во-первых, самих гор стало меньше, ибо на юге их словно кто-то срезал, но при этом оставшаяся их часть стала в разы выше. Во-вторых, за этими горами начиналось что-то вообще запредельное. Дикая смесь лесов, пустыни, гор и вечных льдов. Что характерно, эти земли почти не были заселены, хотя местами вроде образовывалось нечто вроде наших княжеств по размерам и количеству городов и деревень. Только между этими островками цивилизации пролегали многие километры, где жили максимум дикие звери. Да и то не факт, мда, мир изначально был таким? Нет, у меня есть точная информация, что изначально он был идентичен самой обычной земле. Слияние миров повлияло на форму и размеры континентов, а также на их содержимое. Ты погляди на Уральские горы, южной части нет вовсе, вместо нее сплошная равнина. Зато все, что севернее линии Пермь-Нижний Тагил, которых пока еще не существует, уходит далеко выше облаков. Эверест по сравнению с этими горами так, маленький холмик. И это только то, что сразу бросается в глаза и неизвестно, что творится на остальных континентах. Смею предположить, что некоторые регионы этой планеты были изменены так, чтобы там смогли жить прибывшие в этот мир расы. Впрочем, это также, может быть, непредвиденными последствиями той катастрофы, что случилось более 12 веков назад. Ситуация, конечно, странная. С одной стороны, ну имеет здешняя версия Земли иные очертания континентов и ландшафт тут не везде знакомый. Это практически ничего не меняет для меня как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе. Возможно, что и в долгосрочной тоже. А с другой, теперь у меня еще меньше веры в то, что дальше история хотя бы частично пойдет по знакомому мне пути. Вот Азия, там ни следа сбора хоть какого-то подобия Монгольской империи. Там, где уже сейчас должна расползаться во все стороны самая большая империя в мире, почти никого и нет. Я для интереса сравнил княжество Руси с Монголией и пришел к выводу, что там сейчас нет ни одного крупного города, только раскиданные по огромной территории небольшие деревушки. Получается, что можно не ждать наплыва орды на Русь. Опять же двойственная ситуация. Не нужно думать, как бороться с огромной армией, но и не будет единого врага, что поможет объединить княжество в единое царство. Я не то, чтобы надеялся на это самое нашествие, но все же подстраивал свои планы с учетом того, что оно возможно. А теперь даже и не знаю, нужно ли мне вообще отправляться на восток, разве что на дворфов поглядеть и только. Хотя произошло же что-то в Монголии, аж целое божественное вмешательство. Может, рано списывать угрозу с востока со счетов? Альфред, карта местности Евразии очень точна? Да, вы видите перед собой эту территорию, какой она была ровно на тот момент, когда я зафиксировал божественное вмешательство. Значит, эта карта еще очень долго не потеряет свою актуальность. Чудесно. Покажи, где именно произошло божественное вмешательство в Монголии. Тут же на карте засветилась небольшая точка. Я ожидал увидеть, что Альфред укажет на какую-то здешнюю деревушку или даже город. Но в итоге он подсветил абсолютное безлюдное место в тамошних горах. На многие километры там вообще ни одной живой души. Это что же, Акилла промахнулся? Или мне пока не ясна суть произошедшего божественного вмешательства? Впрочем, думаю, можно позабыть о данном вопросе. Вмешательство, если и было, то окажет влияние исключительно на не самый большой регион. Если окажет вообще. По итогу я могу сказать, что карты здешней Европы, особенно те, что когда-то мне показывал Тильшц, можно сжечь или подтереться ими. Это же насколько хреновые карты надо было сделать, чтобы я сейчас стоял и удивлялся, как дела обстоят на самом деле. Вот правда, жутко халтура. У меня уже начала складываться картина в голове, как и на каких территориях раскинулась Светлая Империя и Славория, а теперь получается, что я вообще не в курсе реальных границ этих государств. Стало разве что понятно, почему Тильшц говорил, что между Русью и Славорией очень большое расстояние, где живут одни лишь вольные племена. Закончив рассматривать карту, я нашел один конкретный город в Доминионе Света и максимально приблизил его изображение. Вот пункт моего назначения. Жди меня, барон Гальц. Глава 12. Проблемы ждут нас на каждом шагу. На следующее утро мы, как и планировали, двинулись дальше на запад. Я позволил себе привязать поводья лошади к одной из повозок, а сам залез к отдыхающим после ночной смены охранникам каравана. Просто хотелось еще поизучать полученную благодаря Альфреду карту мира, а заодно во всех деталях запомнить карту княжеств Руси. Ал всегда рядом, но не хочется отвлекать его по пустякам. Должен я хоть с чем-то справляться самостоятельно, а чем больше изучаю карту Евразии, тем больше склоняюсь к мнению, что словно кто-то специально оставил определенный уголок мира нетронутым, чтобы однажды тут сформировалась в своих текущих границах Русь. Вот и земли викингов тоже оказались нетронуты, Оттуда пришел Олег со своей дружиной. Тут невольно опять начинаешь задумываться о воле высших существ, что направили меня сюда и даже предоставили отличные условия для того, чтобы начать спасать мир. Да вы сами поглядите. На Западе Европа, где обязательно начнется нехилый замес между эльфами и всеми остальными. На Востоке нас прикрывают почти непроходимые Уральские горы, за которыми рано или поздно тоже начнется что-то интересное. Не может не начаться, зря что ли какой-то бог там что-то сделал. И да, можно двинуть и на юг, в том числе в Африку, где тоже произошло божественное вмешательство. Широкий выбор возможностей. Только американские континенты, остатки Австралии и всяческие островные государства остаются вне моей досягаемости. Но мне ли не плевать на них, даже если и придется по нужде заглянуть туда, то это случится через хрен его знает сколько лет. Так что даже строить хоть какие-то долгосрочные планы касательно этих уголков здешнего мира не стоит, пустая трата времени. Так что я тупо лежал в повозке и взглядом изучал невидимую для всех остальных проекцию карты планеты. Со стороны это выглядело так, словно я пялюсь в навес повозки. «Альбы, ты в порядке?» – спросил заглянувший в повозку Брок. «Уже часа два просто лежишь и почти не двигаешься». «Все хорошо», – ответил я и мысленно заставил карту исчезнуть. После чего принял сидячее положение и подошел к краю повозки, выглянув наружу. «Просто обдумываю наши дальнейшие действия. Это в Полоцком княжестве у нас дела шли достаточно хорошо и к нам не относились как к чужакам. В Доминионе же мы будем привлекать очень много внимания, даже если я не буду показываться никому на глаза. Сам же говорил, что с караваном у нас не будет особых проблем», – пожал плечами орк. «Засядем с тобой в одной из повозок и доберемся до города, где обитает этот твой барон. Так ведь ты и сам говорил. Знаю. Более того, так мы и сделаем. Но нужно же подготовить пару запасных вариантов на тот случай, если все пойдет не так, как мы запланировали. Не люблю быть не готовым к непредвиденным обстоятельствам. Какой-то ты уж шибко осторожный. Хотелось сказать, что самая обычная предосторожность способна спасти жизнь, но именно в этот момент к нам подъехал Золоторукий на своем пони. Мы уже видим впереди небольшую заставу, где сидят доминионцы», — сообщил нам гном. «Они одновременно охраняют эту дорогу и берут пошлину. Мне есть смысл прятаться или лучше самому им показаться?» — поинтересовался я. «Они все равно залезут в каждую повозку, чтобы узнать, что именно мы везем. От них не спрячешься». Я лишь вздохнул, а затем на ходу вылез из повозки и пошел к своей лошади. Очень мне не хотелось показываться на глаза доминионцам, но я понимал, что совсем уж никому на глаза попасться не получится. А тут еще воины, что сторожат границу. Хорошо, хоть новости о белокожем полукровке вряд ли успеют дойти до барона Гальца, слишком далеко отсюда он находится. Пересев на лошадь, я двинулся дальше, держась поближе к Тильшцу. Если что, гном скажет, что нанял некого снежного орка, чье племя живет далеко за Русью. Будет лучше, если меня будут считать просто необычным орком, нежели узнают, что я полукровка. Вот и застава. Выглядит жалко. Пара деревянных домиков и палаток. Воинов доминиона тут всего 13 штук. Зато стоит несколько клеток, в которых даже кто-то был. Разбойники или даже нарушители границ. Сидели бы они в повозке связанные, то обязательно придумал шутку про Скайрим. А так даже ничего в голову не лезет. «Стойте!» — остановил нас воин, когда мы подъехали поближе. «Это земли доминиона. Мы обязаны проверить, что вы везете, и взять пошлину». «Разумеется», — согласился Тильшц, слезая со своего пони. Я тоже слез с лошади и пошел следом за гномом. «Мои люди сейчас поставят повозки так, чтобы вы могли все осмотреть». И Золоторукий неожиданно замолчал, когда его взгляд упал на клетки. Я и сам посмотрел повнимательнее на пленников и заметил, что в одной из клеток сидит какой-то гном. В груди тут же появилось неприятное ощущение. «Неужели это Альп, это Лоренц?» — крикнул Тильшц. «Что? Это тот самый гном-приятель Тильшца? А какого хрена он делает в клетке? И, видимо, люди, сидящие в соседних клетках, его же люди, слишком уж однотипная у них одежда». Воины доминиона, услышав то, что Тильшц признал своего приятеля, резко забеспокоились. А тот, что стоял ближе всего к гному, уже начал вытаскивать оружие отнюдь не с благими намерениями. Но достать свое меч из ножен он так и не успел. Я метнул нож и попал негодяю прямо в горло. «Бей, мерзавцев!» — кричу я. «Ох, что тут началось!» Следом за мной на резко изменившуюся ситуацию отреагировал Брок. Он даже не стал доставать свою секиру и голыми руками почти моментально убил двух воинов, забрав у них мечи. Ими он и начал орудовать, прикрывая мне спину. Я же оставшимися двумя метательными ножами устранил еще двух слишком близко подошедших к нам воинов, а затем вытащил свой меч и ринулся в ближний бой. Надо отдать должное охранникам каравана, они не растерялись и вовремя среагировали, благодаря чему избежали средств. Хотя пару бойцов доминионцы все же ранили. Только вот преимущество было на нашей стороне, и в основном благодаря мне и врагу бой не продлился дольше 3 минут. Никто из тех воинов, что охранял эту дорогу, не выжил. Только сейчас доходит, что, возможно, мы слегка погорячились. Непонятно, за что друг Тильшца оказался в клетке, да и доминионцы могли насторожиться из-за того, что посчитали нас товарищем якобы пойманного ими преступника. А мы раз и сразу убивать. Вот и Брок, кажется, думал так же. А мы не поспешили? Спросил никому конкретно не обращаясь орк. Поздно уже об этом волноваться. Давайте вытащим гнома с его людьми и спросим у них, что именно произошло. Мы с Брагом подошли к клетке, и я одним верным ударом меча сбил замок, после чего открыл клетку. Тут же подбежал Золоторукий. «Лоренц, ты в порядке?» – спросил своего друга Тильшц, помогая тому выбраться из клетки. «Бывало и лучше», – ответил гном, постоянно морщась при движении. «Моим охранникам повезло куда меньше, почти все они мертвы. Меня всего лишь побили, я им нужен был живым, чтобы получить за меня выкуп». «Выкуп?» – переспросил подошедший я. «Воины на границе схватили караванщика, почти перебили всех его людей и конфисковали товар, а потом еще решили потребовать выкуп. Это уже совсем нагло и безрассудно. Меня бы все равно не отпустили», — ухмыльнулся Лоренц. «Мне прямо так и сказали. Сдерут с моей родни побольше золота, а меня самого прирежут и оставят гнить в какой-нибудь канаве. Нет, это уже определенно за гранью. Сначала доминионцы подставили Тильшца с зачарованным зерном, а теперь караван другого гнома разграбили прямо на границе. Да чего же недалекими людьми надо быть, чтобы такими действиями настраивать против себя всех, кого только можно. Светлая империя так-то далеко, зато вот Русь под боком и Славория относительно недалеко. Если станет понятно, что господа доминионцы совсем берега попутали, то доминион света просто прекратит свое существование. Может, это альтернатива нашествию Золотой Орды, тот самый враг, против которого объединить княжество, звучит, на самом деле, так себе. Прямо очень сильно так себе. Золото Орда была Ордой, войском, в котором было огромное количество воинов, что уже успели поработить немало народов. А вел их Чингисхан, жестокий и гениальный правитель, создавший самую великую империю за всю историю человечества. Так что хоть русичи напряглись, объединились и попытались дать отпор, но их все равно завоевали. Доминион света же не представляют настолько серьезную угрозу. Скорее уж русские княжества являются смертельной угрозой для этого государства. Всего 4, ну с натяжкой 5 действительно крупных городов с серьезными защитными сооружениями. И все они расположены на побережье. На всей остальной территории Доминиона лишь деревни, да пара поселений, которые городом едва ли назовешь. Даже не нужны силы всех княжеств, хватит Полоцка и Новгорода, чтобы пройти по этим землям огнем и мечом. Собственно, русичи не ходят в набеги на Доминион только потому, что тут уже почти и брать нечего, люди тут живут, мягко говоря, не богато и хуже, чем вольные племена и деревни. Те хотя бы стараются наладить жизнь и заиметь что-то за душой, так что никакой угрозой Доминион не был. И поэтому я удивлен, что они начали доставлять серьезные неприятности караванщикам. Если бы не случай с зерном, то я еще мог бы списать произошедшее на то, что конкретно эти воины просто обнаглели и решили пойти во все тяжкие. Но история с зерном Тильшца говорит о том, что тут как минимум замешана и здешняя знать, а возможно и сами эльфы. Понятия не имею, что это все значит, но знаю зато другое: моя миссия в этих краях резко осложнилась, и лучше бы мне сделать свое черное дело побыстрее, чтобы не задерживаться в Доминионе. Мы оттащили гнома и тех его людей, что остался в живых, поближе к своим повозкам, после чего начали оказывать им помощь, а заодно дали вдоволь напиться. К своим пленным доминионцы относились не лучше, чем к скоту. Все были истощены, одежда больше похожа на лохмотья, на телах куча синяков и ссадин. Двое охранников и вовсе слегли от лихорадки. Мне пришлось использовать пару настоек, чтобы не дать им умереть. Лоренц прав, никто бы его в живых не оставил. Странно, что его вообще не прикончили сразу. Видать, воины решили перестраховаться и пока поддержать гнома в клетке на всякий случай. Только благодаря этому мы успели спасти ему жизнь. «У меня для тебя есть подарок», — сказал Тильшц и подал своему другу его меч с ножнами. мой меч». Лоренц так обрадовался, словно для него этот клинок значит куда больше, чем его жизнь. «Откуда ты его достал?» «Я с ним было уже попрощался». «Скажи спасибо Альбу», — гном кивнул в мою сторону. «Он захотел перебить одну шайку разбойников, и оказалось, что именно они недавно ограбили твой караван. Собственно, так твой меч и попал в наши руки. Большое вам спасибо. Меня сначала ограбили, затем посадили в клетку, уже с жизнью успел попрощаться. А вы меня спасли и вернули утраченную семейную реликвию. Я и мой род в неоплатном долгу перед вами».